Слава Господу! Слава Аллилуйя! Ну и давайте мы откроем Священное Писание, книга Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, 1 глава, с 1 по 9 стихи. Иисус Навин, 1 глава, с 1 по 9 стихи. Я прочитаю. Все нашли? «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего, до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Аминь. Боже наш, мы благодарим тебя за слово, которое ты приготовил сегодня. И мы благословляем уста пастора. И мы верим, Господь, что через него сейчас ты говоришь, Боже Дух Святой. И мы открываем свои сердца, чтобы принять это слово, Господь. Ибо в нем вся наша жизнь. В нем светильник всей нашей жизни, Господь. В нем, Господь, откровение всей нашей жизни. И мы жаждем, Господь, познать его. Мы жаждем познать тебя через это слово. И благословляем сейчас это служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте скажем что-нибудь хорошее, приятное, назидательное. Писание говорит о том, что Бог воспитывает последователей, которые должны войти в землю. И для Бога была самая главная цель – это вести Израиль в землю обетованную. И мы видим с вами интересную ситуацию, когда Бог открывает это Моисею, но, к сожалению, Бог это как бы то Божье откровение, которое Бог открыл Моисею, оно не открылось для еврейского народа. Они сомневались в этом, они не верили в этом. Вот. Но здесь хотелось бы заострить важное внимание о том, что Моисей передает свою миссию. Он передает эту миссию своим последователям, Иисусу Навину и Харе. Это были те люди, которым он доверил именно вот эту миссию вести еврейский народ в землю обетованную. Это очень важная миссия. Вести еврея в землю обетованную. Понимаете? И это миссия будущего. Здесь мы хотелось, чтобы мы заострили внимание на том, что такое ученичество и что такое быть последователем в миссии. Мы часто привыкли видеть картину: один человек идет, а все остальные идут за ним. Вот. Но здесь Господь говорит о том, что Он хочет видеть лидеров и служителей, которые будут продолжать дело Божье. Не те, которые будут сидеть и смотреть на то, как ты будешь творить это дело, а те, которые будут совершать и продолжать эту миссию. И мы с вами знаем, что прошла конференция Святого Остатка. И, конечно, это очень здорово, то, что конференция прошла, и было очень хорошо, здорово, приятно и так далее. Но вопрос следующий: а что будет дальше? И проповедь на конференции, или тема конференции была «Дерзай, ты можешь». Это основная такая призывающая молодежь фраза «Дерзай, ты можешь». И вот, знаете, самый главный момент конференции – это то, что дальше. То есть, эта конференция – это всего лишь начало. А конференция – это всего лишь начало. И вот эта фраза «Дерзай, ты можешь» – эта фраза говорит о том, что хватит сидеть, хватит мечтать, надо начинать действовать. Хватит бояться, хватит просто говорить, надо начинать действовать. Знаете, мы сегодня с вами должны понять о том, что мы всю жизнь можем сидеть и ждать чего-то, всю свою жизнь. Мы всю жизнь можем сидеть и думать о том, что нам чего-то не хватает, и мы что-то не можем. И нам что-то нужно. Знаете, но Господь говорит Иисусу нами. Он говорит: ты побыл с Моисеем, теперь начинай действовать. Будь мужественным. И наверняка Иисус Навин боялся. Он говорит: да как я смогу? Я не смогу. Как-то было бы очень странно, если бы люди, порой преемники, говорили о том, что я готов. Все классно. Я смогу. Мы часто видим, что люди, которые становятся преемниками, они всегда как-то скромничают. Говорят: да не, я не смогу, наверное. Да я еще не готов. Да еще столько времени. Ой, что-то слишком. А вот может другой. В России это очень заметно, да? Когда люди говорят: да не, лучше не я, пусть лучше кто-нибудь другой ответственность возьмет для себя. И вы знаете, Бог говорит Иисусу Навину: будь тверд и мужественный. Не бойся. Начинай действовать. Он говорит: хватит уже, сидел ты рядом с Моисеем, помогал ему, здорово. Теперь вставай, начинай действовать. Ты становишься лидером. Ты становишься руководителем. Тебе надо вести народ Божий в землю обетованную. Знаете, мне очень хочется, чтобы сегодня верующие люди это были не образ, как сказать, людей, которые постоянно чего-то просят у Бога. Постоянно включают такой вот жалостный вид и нуждается: ну помогите мне, помогите, помоги мне, Боже, помогите мне все и так далее. И Бог говорит: дерзай, ты можешь. Что это значит? Дерзай, ты можешь. Это значит, что ты должен раскрыть в себе тот потенциал, который Бог тебе дал. Ты должен раскрыть в себе те скрытые таланты, дары, которые у тебя есть, та сила, которая у тебя есть. Люди порой живут настолько скованные в своих цепях страха, что они не могут реализовать тот потенциал, который в них есть. И вот это слово «дерзай, ты можешь» – это тот молот, который разбивает эти цепи рабства и вытаскивает тебя на свободу. Вы знаете, порой именно вот это вот состояние человека, сдерживающее, вот это сверхкомплекс, чувство неполноценности, чувство страха, чувство неуверенности, оно не дает человеку раскрыть в себе тот потенциал, который в нем заложен. Божий потенциал, который в нем заложен. Но мы с вами знаем, что этот потенциал зачастую может раскрываться в нехорошем свете, да? Поэтому именно в Боге очень важно раскрыть этот потенциал и выйти за эти рамки страха, сомнений, неполноценности, лжескромности. Это состояние, когда ты должен сам себе бросить вызов. Сам себе бросить вызов. Даже на те существующие проблемы, которые в тебе есть. Это состояние, когда тебе надо проходить по мосту, а ты боишься высоты. И ты понимаешь, что если ты сейчас не пройдешь, враг настигнет и убьет тебя. И ты понимаешь, что страх сковывает твои ноги и не дает тебе возможность пройти через этот мост, потому что он очень высок. И вот эта фраза «дерзай, ты можешь» — это вот этот переход из состояния, когда ты думаешь, что ты не можешь. Но ты можешь. Ты можешь. И вот есть такой фильм, очень интересный, как раз я посмотрел это перед конференцией, меня это очень коснулось. Называется странно «Пазманский дьявол» одного боксера, да, который был потенциально хорошим боксером, и он имел большие перспективы, но он попал в аварию. И в аварии у него сломалась шея, звонок. Ему сделали систему, где голова была как у робота. И вот он ходил полгода. И все вокруг от него отказались. Хотя он был перспективным человеком. И когда он поднимался к пьедесталу славы, все на него ставили ставку огромную. Но как только прошла травма, все отказались от него. И даже тренер, и родные, и отец, и все, они говорят: сынок, смирись с судьбой. Смирись с тем, что ты уже инвалид. У тебя нет будущего. Ты уже не можешь. Можете себе представить бокс и перелом шейного позвонка? Кстати, фильм, кажется, на реальных событиях. Не знаю точно. И вот что он делает? Он не может с этим смириться. И он с этой системой начинает тренироваться. И ему говорят: ты глупец. Что ты творишь вообще? Но он говорит: я не представляю свою жизнь просто жизнью без бокса. Я буду тренироваться. И он ходит за рамки человеческих вещей. Он настраивает себя. И он ходит на другой предел. И знаете что? Он становится чемпионом мира по боксу. В конце концов, он выходит. И в конце у него берут интервью и спрашивают: вот как ты думаешь, что было самым страшным? Самым страшным, говорит, в моей жизни было заблуждение, что я не могу. И самым страшным было в том, что чтобы я поверил в то, что я не смогу. А что было для тебя самым важным успехом? Говорю, самым важным моим успехом в жизни это было то, что я не поверил, что я не смогу. Все вокруг говорят, что ты не сможешь, что у тебя не получится. Все вокруг тебя жалеют. Все вокруг тебе говорят о том, что ты не сможешь. И он говорит: такое ощущение, что все не хотят, чтобы ты чего-то в этой жизни достиг. что это очень сложно, что это невозможно, что это очень трудно, что это тяжело, все говорят. А он говорит, знаете, что я в своей жизни понял? Что на самом деле это очень просто. Просто сделать это. Вот с этим фильмом началась моя конференция. Дерзай, ты можешь. Очень интересно в тему, так сказать. Я просто был удивлен очень. И знаете, сегодня такая тенденция, мода, что христианство или вера в Бога, церкви, храмы – это место для убогих. Место, куда приходят неудачники и молят о Боге, чтобы Бог смилостивился и благословил их, и, ну и принял. Как их называть? Юродивые. А вы знаете, на самом деле картина очень сильно меняется. Картина меняется именно той фразой, которую говорит апостол Павел. Он говорит, все могу, укрепляющий мне Иисуса Христе. Еще раз повторите. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Знаете, почему люди боятся говорить аминь? Почему люди боятся громко хлопать? Почему люди боятся восклицать? Почему голос такой неуверенный? Страх опять. Почему люди не могут нормально прочитать текст из места Священного Писания? Страх опять. Это преследует людей. И самое страшное заблуждение в этой жизни в том, что ты думаешь, или все думают, что ты не можешь. Давайте скажем, я могу. Но ты не Бог. Но ты можешь. Ты можешь. И знаете, чем отличается неудачник от успешного человека? Очень просто. Один говорит, я могу и делаю. А другой говорит, я не могу и ничего не делаю. Вы понимаете, о чем идет речь? И чем больше вы будете жить в этом заблуждении, тем больше вы будете терять время и тот потенциал, который вы можете раскрыть за всю свою жизнь. Это очень важный момент. И тут Бог говорит Иисусу Навину, встань и иди, стань руководителем и веди мой народ. Он говорит, да я не могу, мне страшно. Он говорит, будь тверд и мужественный. И вы знаете, что такое мужество? Ну, кто такой мужественный человек? Это тот, кто может победить свой собственный страх. Вы понимаете, о чем идет речь? Бог учит нас не быть трусами. Бог учит нас быть героями самих себя. Уметь побеждать трусость, страх, неуверенность. Быть смелым. И знаете, сказал Будда однажды, сказал такую фразу интересную, он очень глубокий философ. И он говорит о жизни. Он говорит, настоящий воин и герой – это не тот, кто побил тысячи и десятки тысяч на поле брани. Настоящий герой и настоящий мужчина, и настоящее мужество – это когда я могу победить самого себя и обуздать свои страсти. Он повторил буквально притчу Соломона, который говорит, владеющий собой лучше завоевателя города. Слышите, да? Еще раз хочу провести такую параллель. Успешный и неуспешный. Удачный и неудачный. Это мы так классифицируем людей. На самом деле классификация очень проста. Неуспешный человек – это тот, кто не дерзнул и не перешел границу своего собственного страха. Он не вышел за рамки своих комплексов и своих страхов и сомнений. Он так и не сделал этот шаг. Он не вышел за пределы. Понимаешь? Любого успешного человека, спросите, ему тоже было страшно. Но он поборол этот страх и вышел. Кстати, я вам хочу сказать, марафон GovBeat, Я вообще благодарен Богу за то, что вот это вот откровение пришло нашей дорогой сестре. Знаете, интересно, он говорит, go for it, давай начнем делать, действовать. Давайте запишитесь, верующие, на go for it. Никто не записывается. Это главная проблема христиан, которые сидят и бездействуют. А в чем смысл марафона, знаете? Похудей на 50 килограмм, брось себе вызов. Прочитай Библию за год. Сделай то, что-нибудь сделай в этой жизни. Просто перестань сидеть в церкви. Перестань просто верить в Бога. Брось себе самому вызов. Сделай что-нибудь полезное для себя хотя бы. Для общества, для государства, для страны, для церкви в конце концов. И вот эта вот программа марафона, она призывает людей не просто сидеть на скамеечках. Она призывает людей делать что-то полезное, начать действовать. Сколько ты уже верующий человек? Что ты сделал? Вот о чем идет. И понимаете, и я просто понял и удивился тому, когда эту программу начали, туда очень мало людей записалось. Мало людей, которые хотят реально в своей жизни каких-то достижений. Каких-то решений. Даже в том, что я сбрасываю вес. Я принимаю решение, там, не знаю, сделать какой-то проект и реализовать его. И за это даже получить еще награду от этого марафона. Представляете, какой Бог чудесный у нас. За то, что ты еще что-то достигаешь, Он тебе еще за это награду дает. За то, что ты собственную мечту реализовываешь, Он тебе еще подарок за это дает. Аллилуйя! Бог чудесный Бог. Аллилуйя! Вы до сих пор думаете, подать заявку на марафон или нет? Поставить задачу, я открою горницу за время марафона. Я начну реализовывать свою программу. И давайте, давайте, давайте посмотрим. Сам себе брось вызов. Сделать что-то. Не важно, не надо что-то большое. Хотя бы с малого начни прочитать Библию за год. За 3 месяца, не знаю. Поступить на лидерские. И вот программа Go for it, марафон это именно и тот стимул, когда тебя стимулируют что-то к какому-то действию. Слава Господу! И я хочу сказать о нескольких шагов успешных. Если ты хочешь, чтобы Бог начал через тебя действовать. Или там спасти 5 человек за год. Привести их к Богу. Я не знаю, любое что-то ты можешь сделать. И бросить вызов. Несколько шагов, ладно. К тому, чтобы это было реально в твоей жизни. Первое. Очень важно. Евангелие от Иоанна говорит в 1 стихе, 1 глава, 1 стих. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И все с него начало быть, что начало. Сегодня Бог хочет говорить нам свое слово. Он хочет нам открывать свою волю через свое слово. Вначале было слово. Получи слово от Господа. Получи слово от Господа. Это очень важный момент. От себятина. Неведение. Это когда слова от Господа нет. Понимаешь? Ты начинаешь что-то придумывать, выдумывать, фантазировать. Писание говорит, в начале было слово. Если ты получил слово от Господа, то тогда надо начать действовать. Но прежде чем действовать, нужно получить откровение. С чего вообще начинается вся наша жизнь, друзья? Я уже говорил и объяснял. Наша жизнь начинается с откровения. Любой бизнес начинается с идеи. Нет идеи, нет реализации. Любое служение начинается с откровения. Не просто, Бог не просто говорит «служи». Бог сказал «служи». Да? Откровение Бог открывает, что нужно делать. Бог сказал Аврааму, куда надо идти. В землю обетованную. Он конкретно указал ему дорогу. Бог конкретно Ною открыл, что надо строить. Бог открыл, что будет потоп. Бог открыл Павлу его заблуждение. Бог дал видение Петру, что нужно спасать язычников. Бог открывает то, что мы открыть не можем, что для нас закрыто. Для Петра было закрыто спасать язычников, но Бог открывает ему, что надо спасать язычников. Апостол Павел гонял христиан и убивал, но Бог открывает, что христианство – это истинная религия. То, что закрыто для человеческого разума, Бог начинает открывать. Мы спешим жить. Люди, которые спешат жить, а не учиться жить. Люди, которые спешат заниматься бизнесом, не думая о том, какой бизнес надо делать, они похожи на людей, которые идут вслепую, во тьме, на ощупь. И те люди, которые говорят, пастор, у меня нет времени слушать проповеди, у меня нет времени слушать слово, мне надо жить, мне надо детей кормить, мне надо рожать, мне надо работать, мне некогда учиться. Мне некогда слушать слово. Вначале было слово, Писание говорит. Мне надо учиться. Я говорю, ну что, куда ты идешь учиться? Не знаю, мне мама сказала идти учиться в университет, я иду. А что дальше? 10 лет, 5 лет потеряет, магистра получит и не будет жить, учиться по образованию, работать. У нас в России 80% безработных, дипломированных специалистов, так называемых в кавычках, которые работают вообще не по назначению диплома. Мы спешим жить, но не спешим учиться. Писание говорит, в начале было слово. И через слово все начало быть, что начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Аллилуйя! Аминь. Молитесь о том, чтобы Бог открывал вам свое слово. Бог открывал вам свое слово. Молитесь очень много об этом. И знаете, апостол Павел, что говорит 1 Коринфянам 14 главе 5 стихе? Откройте, пожалуйста, прочитайте. Прочитайте. Четырнадцатая глава, 1 Коринфянам, 5 стих. Все вместе давайте прочитаем. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий Господне, а Бог говорит языками. Разве он будет что такое дар пророчества, друзья? Мы часто классически представляем, пророк – это тот, кто пророчествует будущее, говорит о будущем. Но чем отличается гадалка от пророка? Или экстрасенс от пророка Божьего? Чем отличается? Как говорит. А? Говорит Божье слово. А гадалка что говорит? Гадалка, она говорит тоже от Бога. Не видела. Не от Бога она говорит. Понимаете, да? Она говорит, не от Бога точно. Это о чем говорит? А где у вас уверенность в том, что этот пророк говорит от Бога? Где ваша уверенность? Можно напридумывать, наговорить и сказать от Бога. Таких, знаете, как много. Вы знаете, о чем говорит Деяние 2 глава, где через Луку Бог говорит очень интересную вещь. Он говорит, в Иаиле пророчество, он говорит, и залью Духа Святого, Духа Моего на всякую плоть и будут пророчествовать. Аминь. Аминь. Знаете, что такое пророчество в итоге? Это не то, как мы его классифицировали в традиционном понимании. Пророчество – это когда Бог говорит в твое сердце. Когда Бог открывает свое слово тебе, и твое сердце готово принять это слово от Господа. Через Писание, через Его Слово. И по сути Бог говорит, апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы все имели этот дар пророчества. То есть Бог говорит о том, что через апостола Павла, он говорит, я хочу, чтобы вы все имели этот дар пророчества. Знаете зачем? Что если Бог не будет говорить в твоем сердце, вопрос задается, в какого Бога ты веришь? Какого Бога ты познал? Какому Богу ты служишь? Вы понимаете, о чем идет речь? Я не отрицаю того, что существуют люди, которых особенно дар пророчества проявляется. Но они очень редкие люди, они очень большие отшельники. Я не знаю, где таких. Я за всю свою жизнь таких пророков не встречал. И сегодня Господь говорит, я хочу, чтобы твое сердце было готово к тому, чтобы я говорил в него. Аллилуйя. И если Бог начнет говорить в сердца людей, тогда меньше будет заблуждений, меньше будет ссор, меньше будет разногласий, меньше будет недопониманий между верующими людьми. Но все эти проблемы возникают из-за того, что люди выдают свои слова за слова Божьи. В этом и вся проблема. И сегодня Господь говорит, пророчество, это дар пророчества, это когда твое сердце готово слушать чистое, непорочное, неискаженное слово от Господа. Не придуманное, не выдуманное, не переделанное под себя, а истинное, чистое слово Божье, от Духа Святого в Дух Божий, от Духа Божьего в Дух человеческий. Аллилуйя! Поэтому молитесь о даре пророчества. Особенно каждый служитель, который несет слово в горнице, проповедует Евангелие, это человек, который должен иметь этот дар пророчества. И знаете, когда наша жизнь начинает действовать, когда Бог начинает говорить нам, это личное общение с Богом, это личная горница. Это не говорит о том, что нам не нужна церковь. Но когда с тобой говорит Бог и со мной говорит Бог, мы друг друга хорошо понимаем. Слава Богу. Потому что Христос говорит, царство внутри царства не может разделиться и расколоться. Это называется быть в одном духе. В Духе Божьем. И чтобы научиться, чтобы твое сердце и уши слышали слово от Господа, чистое и непорочное, всю жизнь нужно заниматься благочестием. Всю жизнь нужно готовить свое сердце, свой слух к тому, чтобы Бог говорил. Поэтому в первую очередь, познавая Его Слово, в первую очередь изучая Его Слово, исследуйте Писание, размышляя над Словом Божьим. Откройте Псалом 118. И вы поймете, как Давид очень глубоко любил размышлять над Словом Божьим. Аллилуйя! Аминь. Знаешь, почему? Почему это важно? Потому что, когда Бог приходит в твое сердце своим словом, твоя жизнь начинает переворачиваться. Когда бизнесмену приходит идея, которая сделает его миллионером или миллиардером, что важнее, миллиарды или идея? Но чтобы эта идея пришла к нему, сколько он учился, сколько он работал над собой, сколько он исследовал, сколько он думал, сколько он искал, размышлял. Поэтому миллиардер любой понимает, что важно не просто работать, не просто заниматься бизнесом, важна идея, откровение, которое перевернет всю жизнь. И сегодня твое призвание, твое служение, твоя миссия начинается с откровения, с идеи, которую Бог дает. Он говорит, строй ковчег. Потом он говорит, как строить ковчег. Потом он говорит, зачем строить ковчег. И твое взаимоотношение с Богом должно быть постоянным. Потому что, когда ты прерываешь это отношение, ты прерываешь Его Слово в тебе. А это значит, ты уже будешь не способен сделать то, что Бог сказал тебе сделать. Потому что ты не знаешь, как. Поэтому Писание говорит, ибо в неведении погибает народ мой. Друзья, очень важно, чтобы мы с вами понимали, что такое откровение идеи. И ради этого откровения и этой идеи все это время мы молимся, ищем Господа, мы читаем Библию, размышляем, чтобы просто однажды услышать то, что Бог скажет нам. И то, что нам Бог скажет, это может изменить всю нашу жизнь. Видите, как Марина вышла сюда и говорит, Бог открыл мне спасение народа. Теперь следующий шаг. Бог научит ее, как надо спасать народ. Через что? Как строить ковчег? Как вы думаете, Ной мог строить ковчег? Даже если Бог ему сказал и показал картинку, какой ковчег строить. Как он построил, если у него не было ни образования, ни специальности, вообще ничего? Бог учил его на протяжении 120 лет, как надо строить ковчег. А я еще вам скажу с точки зрения технаря, технических возможностей. Вы знаете, что такое ударная волна, цунами? Вы знаете, какая шкала волны ударила по бокам этого ковчега при потопе? И вы понимаете, что Ной, тот, который никогда не строил ни одно судно, даже лодку, на лодке не плавал, потому что засухой страдали. Он построил тот ковчег, который выдержал такую волну цунами, которая доселе не было в этом мире. И этот ковчег выдержал. Вы можете себе представить? Но в чем успех этого успешного проекта? Во внимательном взаимоотношении с Богом, который учил его делать все очень четко, конкретно, из какого дерева, осмолять. Просто там инструкция вся не написана. Но представляете, какие у Ноя были взаимоотношения. Если ты хочешь сделать невозможное, тебе не надо рассчитывать на свои возможности. Если бы изначально Ной смотрел на свою компетенцию, этот проект закрылся бы. Потому что он сказал, не, это нереально, Бог. Это невозможно. А что, Бог глупый? Давать человеку нереальные вещи? Он говорит, да не переживай. Это как конструктор Лего. Ты просто слушай, что я тебе скажу, какую часть куда ставить. И все будет замечательно. Слава Богу. Вы видели картины, которые делает Даша? Видели, нет? Видели или нет? Кто видел? Мощные, да, картины? Из вот такой маленькой крупицы они рисуют целую картину. Вначале я был в ужасе. Я был в ужасе. Я говорю, да это нереально. Как может человек делать такую картину? Это невозможно. А весь секрет потом я понял. Они просто заказывают мозаику картины этой, где в цифрах все расписано. Тебе просто нужно вставлять какой-то цвет в какую-то определенную цифру. Все. Это кропотливый труд. Но это возможно. Но ты представь себе, если бы ты не имел этой схемы. Ты смог бы нарисовать эту картину по крупинкам и подобрать каждый цвет? Это нереально. Это только может быть, я не знаю, какой талантливый человек. Понимаешь, в чем разница? И ты можешь сделать шедевр, если тебе. Ты можешь нарисовать любую картину Айвазовского этими крупинками, если тебе дадут что? Основу. Схему. И тебе все, что нужно по этой схеме, подробно что делать, лепить. И тогда и картину нарисуешь. Понимаешь, да? Мир до чего доходит сегодня, технологии и цифры. А теперь ты понимаешь, как Ной построил ковчег? Тот, который никогда не строил этот ковчег. А теперь ты понимаешь, как важно послушание, как важна внимательность тому, что Бог говорит, тому, что Бог показывает. Потому что малейшая ошибка может привести к поражению. Следующий шаг. Когда ты получил откровение, начинай действовать. Руки, глаза боятся, руки делают. Это фраза жизненная, слава Богу. Не из Писания, конечно, но из жизни. Глаза боятся, руки делают. Слава Богу. И знаете, что удивительное? Вера же есть. Что? Вы разберите, пожалуйста, вот эти фразы. Что это значит? Ходить в церковь, принять Библию и сидеть, созерцать Бога. Что такое вера? Осуществление ожидаемого. Понимаете? Это не просто чувство «я верю, что Бог есть». Осуществление ожидаемого. Он говорит, иди к своей мечте. Те цели, которые ты поставил, осуществи их. Реализуй их. Вера, осуществление ожидаемого и уверенность в чем? Невидимом. И будь уверен, что ты достигнешь этого. Будь уверен, что ты этого достигнешь. Если ты поставил цель, сделай эту цель реальностью. И будь уверен, что ты этого достигнешь. Вот вам перевод текста. Что такое истинная вера? А люди сидят и Бога созерцают. Я, говорит, глубоко верующий. Что означает глубоко верующий? Понимаете? Кто такой глубоко верующий? Это тот, кто достигает цели поставленной. А не просто тот, кто годами сидит в церкви и созерцает Бога. Друзья, я хочу, чтобы вы изменили свой взгляд, то, что говорит Писание. Глубоко верующий Ной. Знаете, в чем его глубина? В том, что он сделал невозможное. И знаете, Бог дает нам картины. Картины невозможные. И знаете, часто как происходит? Бог дает откровение, видение, служение, призвание. И я смотрю на эту картину и говорю, не, я не смогу, это нереально для меня. И что мы делаем? Мы не обращаем внимания и уходим. Потом говорим, пастор, я хочу призвание. Я хочу призвание. Я говорю, так ты же сам отказался от этого. Ты же сам сказал, что это нереально. Так Бог говорит, это не твои проблемы. Если я тебе говорю, что надо сделать, тогда я позабочусь о том, чтобы оно было сделано. А твоя забота в том, чтобы сделать, быть моими руками, быть моими глазами, моими ушами. Послушать, что я тебе скажу, и сделать. Слава Господу. Аминь. Слава Господу. Аминь. Вы когда-нибудь что-то делали? Давайте перечислим, что вы умеете делать по жизни? Что вы умеете делать по жизни? Что вы умеете? Кушать? Кушать. Спать? В туалет ходить? Еще что? Есть какое-то мастерство у вас? А? Машину водить, рисовать. Скажи, пожалуйста, когда ты села рисовать, ты сразу знала, что ты будешь рисовать? У тебя сразу получилось рисовать? А что тебе помогло научиться рисовать? Твое послушание перед учителем, который тебе говорил, вот это вот так надо делать, вот это вот так надо делать. Слава Богу. Аминь. И ты что делал? Ты просто сидел и пошагово слушал, что говорит учитель, и делал. И в итоге ты потихоньку научился рисовать. Слава Богу. Аминь. Вот Бог нас сегодня учит. Он говорит, а если бы ты села и сказала бы, а я не умею рисовать, и вообще мне страшно, и я знаю, что я не научусь. Ты когда-нибудь чему-то научился бы? Нет? Я хочу, чтобы ты знал, когда ты получил откровение у Бога и слово от Господа, чтобы ты не мешкался, ты начинал действовать. Аллилуйя. Ты начинал эту картину реализовывать. Ты начинал ее реализовывать. Бог говорит, и желание, и хотение от Господа. Аминь. Аминь. Вы слышите меня? Бог вам дает это желание, хотение. Если действительно это желание, хотение от Господа через Его Слово, то не надо бояться, не надо переживать о собственной компетенции, возможности. Твоя задача просто быть послушным. Просто слышать Господа и делать то, что говорит Господь. Аллилуйя. А в конце ты потом сам обалдеешь. Когда Ной ковчег построил, думает, о май гад, это разве я сделал? А Бог говорит, видишь, что творит послушание, какие чудеса творят послушание. Было ли в вашей жизни такое, что я не могу, я не могу? И когда тебе говорят, сделай. Я не могу, сделай. Я не могу, сделай. И когда ты перешагнул, не могу, и сделал, и потом говоришь, оказывается, я могу, Было такое? Вы понимаете, сколько еще такого вам предстоит пройти, если вы хотите раскрыть в себе то, что вы можете? Сколько вам еще нужно перешагнуть в каких-либо сферах то, что вы говорите «не могу», но вы сделаете это, и вы раскроете в себе еще одни возможности, которые вы можете. Аллилуйя. Здесь вопрос стоит. Начинай просто действовать, если ты получил это откровение. Не бойся упасть. Лучше действовать и упасть, чем бездействовать. Лучше попробовать и ошибиться, чем не пробовать. Вы меня слышите, нет? И поэтому Писание говорит, праведник семь раз встанет. Ой, упадет. Это говорит Бог. Это говорит Бог. Он говорит, начинай идти. Ребенок, представьте себе ситуацию, ребенок, который никогда не ходил. Он встал и упал. Но папа говорит, давай еще раз. Он говорит, нет, больше не пойду, боюсь упасть. Больше не хочу. Представьте себе картину, если бы вы чем-то начинали заниматься и потерпели поражение какое-то, но не получилось у вас, и вы все бросили. Вы когда-нибудь этому научились бы? Никогда в жизни. Нельзя сдаваться, ребят. Неудачник – это не тот, кто. Ярлык – это тот, кто не доводит дело до конца. На полпути бросает все. Который попробовал, не получилось, и все бросил. Я об этом еще скажу. Начинай действовать. Сделай этот первый шаг. Если ты получил откровение и слово от Господа, начинай действовать. Аллилуйя. Аминь. Знаете, это на что похоже? Лодка, ученики, Петр, Иисус. И тогда Петр говорит Иисусу, скажи мне, я пойду. Это что-то новенькое? Это что-то новенькое? Я хочу пойти, как ты, по воде. Все остальные сидели и не умничали. Вы понимаете? А можно было сумничать. А сумничал, теперь надо делать. Ну, какому дураку в голову приходит среди глубины озера сказать, Господи, хочу по воде пойти. Тебе что, больше просить нечего? Вы понимаете, что Петр был креативного мышления? Старик стариком, но у него, так сказать, мозги работали не в молодежь, не в стариковском формате. Он был очень молод, он был очень дерзок. Он говорит, Господи, скажи, я пойду. И тогда бездумно, говорит, иди. Он получил слово от Господа. Если бы он сказал, сиди, он бы сидел. Но он получил слово от Господа, говорит, иди. Даже если тебе что-то не приходит, даже если тебе Господь не говорит, так то у Господа спроси. Господи, можно я пойду? Можно сюда прийти? Можно вот это служение начать? Можно вот этот бизнес начать? И если Бог говорит, иди, что делаешь? Начинаешь идти. Он вышел из лодки и пошел, и идет. Идет. Он до тех пор шел по воде, пока он в это верил. Когда он начал тонуть? Когда он идет и думает, блин, я же по воде хожу, это же невозможно. Как-то бы сказал, невозможно. Как только он допустил страх, сейчас утону же, убоялся, написано. И тогда Господь его подхватил. Даже тогда, когда ты падаешь. Даже тогда, когда ты неудачник, падаешь, Бог не допустит, чтобы ты утонул. Иисус его подхватил. Слава Господу! Не бойся делать первый шаг. Именно этот шаг может быть решающим. И один римский мудрец сказал, если ты сделал первый шаг, ты уже сделал полдела. Понимаешь? И самая большая проблема, что люди не делают этого первого шага. Они боятся. А Бог говорит, дерзай, ты можешь. Аллилуйя. Третий шаг. Если ты уже первый шаг сделал, не бойся делать второй. Третий, четвертый, пятый, шестой. Иди до конца. Есть такая фраза. Будь верен своей мечте. Будь верен призванию Божьему. Будь верен миссии. Я уже говорил, что неудачник – это тот человек, который не видит результат. Дело, которое мы не доделаем до конца, оно не приносит результат. В этом и смысл неудачника, что он не доводит дело до конца, поэтому он не имеет куда. Мы можем хоть как себя оправдывать. Не могу, не получается, я устал, мне страшно, мне тяжело. Но Бог учит, он говорит, доведи дело до конца. Потом люди еще оправдывают, знаете как? Не мое. Когда ты можешь до конца понять, что это не твое, когда ты это сделаешь? Слава Богу. Но на полпути говорить, это не мое, это отмазка. Поэтому Христос говорит, озирая, взявший за плуг, озирающий назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Если ты хочешь до конца понять, это твое или не твое, дойди до конца. Тогда ты по результату уже увидишь, нужно тебе это или нет. В этом пути я хочу сказать, чтобы ты понял одну важную вещь. Сделал начало, начальный шаг – это хорошо. Но если ты сделал начальный шаг, то дойди до конца. Точка А, точка Б и точка С. Но ты должен на пути должен понимать очень важную вещь. Мы очень часто видим результат и обольщаемся. Я хочу, говорит, миллиард заработать. Показали рекламу, человек захотел, вожделел. Слава Богу. А когда ему начинают рассказывать, как его надо зарабатывать, через что надо проходить, какие сложности, сколько пота и крови надо пролить, но он говорит, ой, это не мое. И так в любом деле, ребят. Но ты должен знать и понимать, к чему ты готов, какую цену ты готов платить, какую жертву ты готов вносить, когда ты ставишь, ты, когда ты понимаешь это. Понимаешь? И еще очень важный момент. Чем величественнее дело, тем величественнее жертва. Чем больше результата и плода мы хотим иметь, тем больше пота и крови мы должны пролить. Это не значит, что мы несчастные, пот и кровь. Для кого-то это, конечно, несчастье. Если это цель и мечта, которую Бог тебе дал, то пот и кровь – это тоже счастье. Потому что ты знаешь, к чему ты идешь и ради чего стоит эта жертва. Слава Господу! Аминь. И в конце концов ты должен понимать, что Писание говорит, узок путь, ведущий в жизнь, но широкий пространен путь, ведущий в погибель. И когда мы выбираем путь истины, мы всегда должны понимать, что на этом пути нас встретят кто? Какое препятствие помимо труда и пота и крови? И еще препятствие дьявола, тьмы, который будет пытаться препятствовать изо всех сил, чтобы мы не сделали эту истину. Но чем тернистее путь, тем слаще победа. Слава Господу! Аминь. Чем больше славы, тем больше искушений. Но это возможно, если ты готов. Если ты готов дойти до конца. Если ты готов не изменить своей мечте. Если ты готов платить жертву. Если ты не готов, то можешь даже не начинать. Но если ты начал, ты должен знать, какую жертву и ты должен, какую плату ты должен платить за это. Потому что назад дороги нет. Сжигай мосты, сжигай веревки. Вот только так ты станешь успешным человеком. Вы знаете, мы часто завидуем людям, которые достигают успеха. Но вы знаете, эти люди платили плату за то, что они достигали. И оказывается, достичь успеха не так-то просто. Не так-то просто стать успешным человеком. Достичь величия тоже не так-то просто, ребята. Надо заплатить огромную плату, надо заплатить огромную жертву, чтобы достичь огромного величия. И готовы ли мы? Мы думаем, что Бог кого-то призывает быть великим, а кого-то невеликим. Бог призывает всех стать великими. А меру платы определяем мы. Кто-то готов платить за это величие, жертву, а кто-то говорит, извини, я не могу. Понимаете, в чем разница? Я хочу сказать, что неблагонадежен человек, который всегда приготавливает запас, чтобы, если что, короче, что сделать? Вернуться. Но если ты идешь, ты должен сжечь все мосты. И только таким образом ты сможешь дойти до цели. Но когда люди оставляют свои мосты, ветками их прикрывают, чтобы видно не было. Иногда тащатся сзади, чтобы свалить. Сидят на задних рядах. Ну, не о тех людях, которые в задних рядах сидят. Вопрос стоит в том, что нет дороги назад. Давайте скажем друг другу. Нет дороги назад. Особенно, когда ты идешь по пути в Царство Божие. Если ты идешь в Царство Божие, может ли быть дорога назад? А дорога назад – это дорога. Да. По пути в Царство Божие дорога назад – это дорога в куда, ребята? Поэтому, если ты знаешь, что это справедливо, если ты понимаешь, что это воля Божья, если ты понимаешь, что это Господь, то не сворачивай с этой пути до конца, даже до смерти и смерти креста. Слава Господу! Слава Господу! Аминь! Слава Господу! Аминь! И что будет? Откровение, 21 глава, 7 стих. Что будет? Нет. А, да. Давайте вначале Лука, 16 глава, 16 стих. Отправим. Что там написано? Об этом еще рано думать. Чем берется Царство Божие? И представляете, вся наша жизнь, это будет что? Борьба. Откройте Откровение, 21 глава, 7 стих. И кто? И написано, расслабляющийся наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Написано, побеждающий. Побеждающий. И знаешь, что определяет твое призвание, миссия? Не начало пути, а конец, результат. Была ли это есть миссия Бога? Не была ли? Только в конце можно понять. Только в конце можно понять, кто ты. Кто ты? Люди вначале бьют себя в грудь, говорят, да я духовный, я верующий, я там. Да я тебя люблю, мать моя женщина. Молодые люди женятся и говорят, да, все, до гроба любовь. Я говорю, поживем, увидим. Знаете, говорит, один мудрец греческий сказал, время – это самая большая мудрость. Она, говорит, все показывает, кто есть кто. И не надо спорить. Именно время покажет, кто есть кто. Не слова, все, говорит, уходит. А время, оно самое истинное. Потому что оно все показывает. Понимаешь? И пойми, что только в конце пути, в точке С, ты сможешь понять, ты вообще миссию совершил или нет. Не важно, как ты начал, важно, как ты закончил. Можно на ура начать, а закончить на упокой. Понимаете? Но Господь говорит, правильное начало, правильное продолжение и побеждающий конец. Аллилуйя. Аминь. Вы знаете, на начале пути просто хочется вас всех взбодрить, сказать всем, друзья, дерзайте, вы можете. Вы можете намного больше, чем вы себе представляете. Слава Господу. Аминь. Вы можете даже убить гризли, если надо будет. Вы не представляете, какие у человека возможности раскрываются в экстремальной ситуации. Был такой случай однажды, когда мы с мальчиками в детстве ходили воровать яблоки. И через забор перелазили. Я был самым полненьким. Еще мы делали так, шорты заправляешь футболку, и через горлышко яблоки туда, и вот такой пузо. Идешь, кушаешь, довольный. И вот там такие заборы железные, но они высокие, и мне всегда ругали пацаны, говорят, ты постоянно задерживаешь вообще. И в очередной раз мы пошли в сад, набрали яблоко там столько. И представляете, атас, кричат, атас, это популярное слово. Оказывается, там, короче, сторож, он с ружьем. И ружьем он это делает, эти патроны соли, да. А вот здесь как-то больно. И они говорят, атас, говорит, там этот сторож с ружьем, бежим. Я самый первый оказался вне ворот. Сам первый перепрыгнул. Я даже не понял, как я это сделал. И те, которые кричали на меня, говорят, ты что такой толстый, ты худей, говорит, ты так долго перелезаешь. Они самые последние перелезают, на них орал, быстрее. А говорит, да как ты вообще мог сам первый перелезть? Не знаю. Но когда у человека включаются вот эти моменты в самой экстремальной ситуации, человек даже не знает своих возможностей. Вот фильм есть «Выживший». Фу, я смотрел весь фильм его прокрадать, что он умрёшь, а он умирает. Это невозможно. Я говорю, так это невозможно. После того, как меня там зашили всего там, я не знаю, как он выжил, как он на морозе спал, как он выживал. Но он выживал. И знаете, был такой момент, когда он уже больной весь, короче, порезанный, на лошади убегает и с обрыва, представляете, падает с лошади. Падает, ну и в снег, конечно, в сугроб, и лошадь умерла. Я думаю, ну все, умрешь, замерзнешь, точно. А что он делает? В любое время. Он берет брюхо, распарывает лошади, пока она теплая, раздевается до гола и в живот залазит и зашивает, ну, так вот, себя. И вот он так сохранился, и жизнь утром проснулся, оделся и дальше пошел. Все рамки только в нашей голове, друзья. Поэтому, говорит, когда один с парашюта летит, он уже умирает, не устукнувшись, не приземлившись от страха, а другой... Когда летит, он думает не о смерти, он думает, как же так приземлиться, чтобы выжить. Пусть Господь благословит каждого из вас и даст вам такой Дух Божий и понимание того, что ничего невозможного нет. Начинай дерзать, получая слово от Господа и действуйте. Аллилуйя. Давайте скажем друг другу, дерзай. Слава Господу! Помолимся. Отец, благодарим Тебя за это чудесное время, за Твое драгоценное слово, Господь. Боже, мы хотим быть теми людьми, через которые Ты мог действовать, Отец. Мы, Боже, хотим, чтобы Ты через нас действовал. И порой, Господь, помоги нам вот переступить этот порог своих собственных оков, рамок, которые мы настроили, свои стены. Господь, помоги нам выйти за рамки, за пределы, Отец, и не бояться. Не бояться это делать ради славы Твоей, ради имени Твоего. Бог, пусть Ты приготовишь наше сердце, которое готово принимать от Тебя эти откровения, этот ковчег, готово быть послушным, готова делать, Отец, не своей компетенции, но в послушании Тебе совершать Твое великое Божье дело. Благослови во имя Господа нашего Иисуса Христа. Если ты сегодня уйдешь и в тебе не родилось что-то, то к чему ты должен сделать этот шаг? Бесполезно. Я надеюсь, что в тебе сегодня родилась идея, куда ты должен сделать шаг, чтобы не сидеть, а начать действовать. И, конечно, ты придешь и скажешь, я хочу записываться на марафон, и я хочу всем вам доказать, что я это сделаю. Слава Господу! Аминь. Спасибо.